Глава 7. Марина. До будильника еще остается минут 15, а я тупо смотрю в телефон на сообщение от Гордея. Перечитываю его снова и снова. Вчера я набирала ответ несколько раз, но всегда стирала, так и не решив, что ответить. Волнуется он. С чего вообще он выбрал именно меня? В чем подвох? Ведь точно есть. Закрываю глаза и отбрасываю телефон. Омут зеленых глаз никак не выходит из головы. Его ухмылочка, губы. Будильник начинает пищать, и я подскакиваю от резкого звука. Пора вставать. Этот день будет сложным и интригующим. Надо бы запастись успокоительным. Пригодится однозначно. Лениво скидываю ноги на холодный пол и поднимаюсь. Вчера на заказах мы с Антоном отлично потрудились. Отплясывали с детишками так, что сейчас ног не поднять. Ставлю чайник на огонь и плетусь в ванну. Горячий душ, высушить волосы, и я готова. Косметикой я не пользуюсь. Не потому что против, а потому что дорого. Выхожу из ванной и вижу в кухне папу. Ничего себе! Ему сегодня в ночную, а он на ногах в такую рань. Это к лучшему. Сейчас и поговорим. Доброе утро! Он пытается выжать из себя милую улыбку. «Привет, пап!» Прохожу к дивану и сажусь. «Мариша, я вчера хотел поговорить, но ты быстро убежала». «Я работаю, ты знаешь». «Знаю. Ты у меня молодец. Не то, что я». «Ладно тебе». Махаю на него рукой. Не хочется слушать заунывную речь утром. «Что сказать хотел?» «Меня с работы того... уволили». «Как это?» Выпрямляю спину. «Опять за пьянку?» «Нет, стоянку закрывают». Он грустно уронил голову. «Кафе тоже». «И кафе?» Воскликнул он. «Весь наш район хотят снести? Уроды!» Опускаю глаза в пол. Не уроды, а только один. Красивый, зараза. Хотя тот факт, что дома аварийные, мы знали давно. С того момента, как их отказались ремонтировать. «Папа, я как раз хотела поговорить на эту тему. Нам надо соглашаться на переезд. После Нового года нас выселят город из-за аварийности дома. А куда – неизвестно. Сейчас нам дают новую квартиру». «Марина!» Он мотает головой. «Я не хочу». «А какой выход ты видишь? Забаррикадироваться здесь и помереть?» «Вот и хочу. Помереть здесь хочу». «Я еще кое-что не сказала. Со мной разговаривал владелец компании-застройщика, которого ты выгнал вместе с помощником». Папа сузил глаза, видимо, вспоминая. Процент того, что вспомнил, очень мал. «И что?» Громкие слова и должность он пропустил мимо ушей. «Он предлагает нам вместо одной однокомнатной квартиры две». «То есть? Вторая в придачу бесплатно?» Его брови сиганули на лоб, подперев волны морщин. «Да, бесплатно». «Не может быть». «Может». «Ты согласилась?» Прищуривает один глаз. «Сегодня соглашусь. И ты тоже». «Хочешь бросить старика? Закинешь в новую квартиру без работы и уйдешь?» «С чего ты это взял? Папа, очнись уже! Мы последние остались. Кафе закрывается, парковка уже. Это тупик. И я не брошу тебя!» Повышаю голос. Терпение заканчивается. Честное слово, как с ребенком разговариваю. «Обещаешь?» «Обещаю. Если один не сможешь совсем, то заберу к себе. А квартиру в аренду сдадим. Ты понимаешь, как это выгодно? Понимаешь?» Он медленно кивает, осознавая возможности. «Ну вот, не зря мы так долго тянули». На его лице появляется улыбка. «Две квартиры получим теперь». Я грустно вздохнула. Не знает и не надо, как мы их получим. «Все так, папа. Я сегодня дам ответ. Могут риэлторы наведаться. Ты уж спокойнее с ними. Подпиши, что надо. С переездом определимся». «Хорошо, дочка. Сделаю. Надо будет вещи перебрать, с мебелью что-то думать». «Вот и займись, а я на работу». На улице мороз так и держится. Средний такой. Дышится легко. Я прибавляю шаг. Хочу быстрее дойти до кафе и позвонить Гордею. За вечер я все решила. Кто-то мучается в несчастливом браке всю жизнь, по собственной воле, не имея ничего. Как Таня, например. А мне немного побыть в роли жены, причем богатого и успешного, и получить в подарок мечту. Это выгодная сделка, как сказал Гордей. Я этого заслуживаю. Захожу в теплое помещение и сразу направляюсь в кухню. Там сидит на табуретке Лида. «Привет!» Заглядывая в дверь, здороваюсь. «Марина!» — восклицает она. «Зайди!» «Лидочка, подожди 5 минуточек. Мне позвонить срочно надо». «Ладно, звони, но потом зайди». «Зайду обязательно!» — кричу в закрывающуюся дверь. Сбрасываю куртку в подсобке и выхожу в зал к барной стойке. Смотрю на экран телефона. Выбор есть всегда. И сейчас я выбираю новую жизнь. Набираю номер Гордея. Он отвечает на звонок молниеносно. «Привет, Снегурочка. Вчера в хороводах совсем закружилась, наверное». «Привет, Гордей». Не поняла его намека. «Да, работы много было». «Лучше обрадуй меня своим решением». «Радовать тебя не собираюсь. Хочу ответы на вопросы». «Задавай». Его голос с легкой хрипотцой сбивает с мысли. «Как долго мне придется быть твоей женой?» «До встречи с инвестором каждый день. После — по обстоятельствам. Несколько месяцев, я думаю». «У меня есть условия». «И какое же?» Интонация поменялась. «Никаких посягновений в мою сторону». «А если сама захочешь?» Явно улыбается. «Никаких «если». Не захочу». «Договорились, Снегурочка». «И не называй меня так!» Начинаю злиться на эту зеленоглазую сволочь. «Ладно, ладно. Значит, по рукам?» «Да, я согласна». «Вот и молодец». «Что теперь?» Внутри чувствую сильное волнение, но при этом и облегчение. Как будто перешагнула сложную преграду, и она осталась позади. «Ты сейчас где?» Его тон стал деловым или даже приказным. «В кафе». «Значит, пиши заявление на увольнение». «Но...» «Не перебивай», — отрезал он. «Заявление на увольнение и идешь домой, собираешь вещи. Через 2 часа за тобой приедет машина, если я сам не смогу. Но я очень постараюсь забрать жену лично». «Вот лис! Куда забрать?» Волнение начинает топить на всю мощность. «Ко мне?» «Супруги, как правило, живут вместе», — игриво отвечает. «Вот блин! Так сразу? Хотя мне уже пора перестать удивляться и принимать все как есть. А как же папа? Квартира? Что теперь будет?» «За это не переживай. Его никто не обидит. Переезд организуем. Твоему папе ничего не придется делать, только вещи собрать». Я в ступоре зависаю. Перевариваю столь быструю смену обстоятельств. Все слишком резко начинает меняться. «Марин?» Голос Гордея в телефоне выдергивает меня из раздумий. «Ты меня слышишь?» «Да, я просто задумалась». «О чем?» «О том, что все очень быстро происходит». «Это тебе так кажется. Все идет своим чередом». Он говорит так спокойно и уверенно, что я прихожу в себя. «Наверное». «Через 2 часа». «Угу». Убираю телефон от уха и опускаю голову на столешницу барной стойки. В груди странное опустошение. Словно весь мой мир, вся привычная жизнь испарились внутри. Осталась только пустота, которую я могу заполнить заново. Это трепетное чувство перемен, любопытство. И загадка. Что будет дальше? Жить с ним в одном помещении? Шумно выдыхаю. Поднимаю голову и трясу руками, чтобы сбить дрожь с пальцев. Пути назад нет. Засовываю телефон в задний карман и иду в кухню. Лида хотела поговорить. Федора Ивановича не видно. В кухне странно тихо. Ни музыки, ни грохота посуды. Открываю дверь и захожу. «Лида?» Высматриваю ее. «Да». Она выходит из небольшой кладовки. «Почему ты не готовишь?» Ответ на свой вопрос я предвижу. «Мы закрыты, Мариша. Все». Лида тяжело вздыхает и хватается за сердце. Я устремляюсь к ней и поддерживаю за локоть. «Садись!» Подвожу к табуретке. «Это трудно принять, согласна». Присаживаюсь на корточке перед ней, взяв ее за руку. «Федор поехал оформлять документы. В течение недели нам надо съехать. Вот я начала с кладовки». «Для меня это даже к лучшему. Не надо писать заявление. Кафе все равно закрылось бы. Грустно, конечно». «Лида, все будет хорошо. Федор говорил, что вам сделали выгодное предложение». «Это так. Заплатят хорошо. Федор хочет уехать из города и начать новое дело». «Ну вот видишь!» Обнимаю Лиду за плечи, и она начинает успокаиваться. «Все будет лучше прежнего». «Будет, Марина, будет!» Улыбается, смахивая слезу. «Расскажи, что у тебя? Переезжаете?» «Да. Сегодня подписываем все бумаги и в путь. Стоянка отца закрылась еще позавчера». «Я слышала. Многие удирают до Нового года, чтобы больше получить». «А как же Ваня?» — вспоминаю я. «Таня еще пару дней будет в больнице». «Ваня с нами. Очень хороший мальчик. И Таня нам не чужая. Да вы, девочки, как дочери наши». Снова мокрые глаза прячет. «Лидочка, может, капель?» «Я и так их пью утром и вечером. А Таню Федор хочет забрать с собой. И от Славы этого подальше, и Тане на пользу. Да и к Ване мы как к внучку относимся». «Это прекрасная идея!» Меня захлестывают теплые чувства. «Так приятно, когда рядом такие люди!» «Только ты у нас останешься!» — мотает головой. «Мы как обоснуемся, сразу позовем тебя. Если что, знай, наши двери открыты для тебя». «Спасибо, Лида, я это очень ценю. Но мне надо задержаться тут, а потом мы все встретимся и будем вспоминать этот год». «Дай бог». Лида обхватила меня теплыми, пухлыми руками и поцеловала в макушку. Захожу в подсобку собрать свои вещи. Лида наотрез отказалась от помощи. «Поэтому займусь своими делами. Тем более время незаметно пролетает, а его не так много». Беру в руки свой фартук и прижимаю к груди. В кармане слышу характерный шелест бумаги. Достаю помятый двойной листок, вырванный из тетради. Письмо Деду Морозу. Меня начинает пробирать истерический смех, становясь интенсивнее, пробивая тело судорогами. Сползаю по стене, прижимая это письмо к себе. На глаза до боли давят слезы. И я позволяю их себе. Капли гулко падают на бумагу. Значит, Дед Мороз решил вмешаться в нашу жизнь. Я начинаю верить в чудеса. Судорожные всхлипы сменяются спокойным дыханием. Минутка слабости окончена. А письмо я сохраню на всю жизнь. Небольшой пакет с вещами в руках, и я иду домой, оставляя все позади и сжигая мосты. Настроение космическое. Невесомая, как будто это все не со мной. Дома слышу громкий стук молотка и хруст дерева. Ускоряюсь и захожу в папину комнату. Он на коленях ползает у дивана и пытается починить отвалившееся дно. На его лице усердие и сосредоточенность. Подхожу ближе и говорю тихо, чтобы не напугать. «Папа, я дома». Он все-таки пугается, вздрагивает и садится на пол. «Марина! Тьфу ты, ну ты! А чего так рано-то?» «Так все, кафе закрыто». «Вот так, дочка». Он грустно кивает. «Папа, я скоро уеду». «Как это? Куда?» Перебивает и вскакивает с пола. «Я работу новую нашла, хорошую. Но пока переезд и все такое, тем более далеко ездить. Поэтому я пока у подруги поживу месяцок или больше. А потом вернусь». «Если так надо, Мариш, то поезжай. Я справлюсь». В его глазах бездонная печаль. Не могу это видеть. «Папа, забыла совсем. Тебя на работу устроят после переезда. Да ну! Сразу повеселел. Ага, честно! Папа меняется на глазах и, надеюсь, что в лучшую сторону. Он застрял в своем болоте, а сейчас его насильно выдергивают из него. Посмотрим. Я быстро собираю вещи. Все хорошее кладу в сумку, все плохое в мусорный мешок. По времени успела как раз. Подхожу к окну и выглядываю. На лице непроизвольно расползается улыбка. У подъезда стоит черная машина, а на ее капоте сидит Гордей, одной ногой касаясь земли. Он поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. В груди зарождается трепет, который плавно перетекает стайкой бабочек в живот. Пора.